скажешь, ветка октября, больше ничего. Листья, что горят, сгорят, ничего больше. Зря ты-то, конечно, зря, Господи мой Боже, свет я не хочу терять взгляда твоего. Скажешь, дождь всего лишь дождь, больше ничего. Все ложь, все ложь, все лжешь, ничего больше. Пусть все это так и все ж, лучше бы попозже. Получить под сердце нож слова твоего. Нас держали цепи фраз, больше ничего. Повстречаю в церкви вас, и нигде больше. Напомин любви земной, свет свечи тревожен, но так безмятежен взор лика твоего. Опусти стричь дворы, больше ничего. Ну, очередной разрыв, ничего больше. Отчего же страх, что нет ничего дороже? Чем гореть, сгорать в огне взгляда твоего?